Ронины. Алексей Ронин был полной противоположностью роману «Заливному». Настоящий мужик, служил в ВДВ, в молодости с легкостью бил о голову бутылки. Бизнес вел сам, в мутные 90-е сколотил основной капитал. Сейчас же вливался по мелочи, так, для души, то туда, то сюда. Вот и с «Заливными» дружба была подкреплена деньгами. Общая кинокомпания, сеть магазинов и ресторанов в Москве. В свою жену Светлану он влюбился с первого взгляда, 25 лет назад. Тонкая, как тростиночка, выросшая в семье педагогов. Она читала наизусть Блока и Пастернака, играла на гитаре и прекрасно пела романсы. Рядом с этой женщиной он чувствовал себя человеком. Рядом с ней он себя уважал. Стол был накрыт на пятерых, но три места сиротливо пустовали. За столом скучала чета Рониных, Светлана и Алексей. Роман же только подошел к столу и пытался неудачно шутить. Он уже порядком подпил в обществе молодой и обаятельной барменши. От этого был весел, бодр и разговорчив. «Светлана, ты как всегда неотразима, интеллигентна и безупречна. Не то, что твой Боров муж». Заливной поцеловал тонкое, почти прозрачное запястье Светланы, пожал руку Алексею и заказал себе еще одну кровавую Мэри. «Спасибо, Ромочка!» Голосом постаревшей Барби ответила Светлана Ронина. Она и правда была на высоте. Ее каштановые волосы были уложены в умопомрачительную прическу. Черное платье прекрасно сидело на ее стройной фигуре и оттеняло ее красивую белую кожу. А на тонком лице сияли огромные карие глаза в обрамлении ресниц, своих ресниц. Светлана Ронина не молодилась. Она выглядела на свой возраст, но была обворожительна в нем. «Где Анна?» – спросил Алексей. «Собирается! Ох уж эти женские сборы!» Роман говорил слова, как заученную пьесу. «Об Анне надо именно так и никак по-другому». «Добрый вечер!» – прозвучало над столом. Появление Гарика было несколько неожиданным и сомнительным, так как он пришел не один, а в сопровождении двух девиц, которых Роман сегодня видел с ним на ресепшене. За столом все обомлели, не зная, как реагировать. Девицы явно были не их круга. Первым выразить недовольство решился Алексей. «Игорь, добрый вечер!» Он намеренно назвал его так, зная, насколько тот не любит свое имя, чтоб понял, что взорвался, притащив к ним за стол не понять кого. Конечно, Гарик все понял, но у него не было обратного пути. Он был должен. К столу подошел официант. «Молодой человек, поставьте еще два прибора», обратился к нему Гарик и непринужденно уселся за стол. В этот момент в ресторан вплыла Анна и с крейсерской скоростью направилась к столику. В зале все начали оборачиваться на нее, так как такое пропустить было просто невозможно. На ней было красное платье-балахон длиной по колено. Отсюда создавалось впечатление, что алый советский стяг был надет на это тело по ошибке. Длинные белые локоны струились по платью. Красные туфли на огромной платформе делали ее еще огромнее. Подлетев к столу, она как-то уж очень тяжело плюхнулась на стул и сходу произнесла. «Всем привет! Гарик, сколько лет, сколько зим! Видела отчеты, работаешь хорошо. Видно, поэтому видимся плохо». Ей очень понравилась ее шутка, и она загоготала на весь зал, задрав назад голову. На ее шутку улыбнулся только Гарик. Остальные сидели с каменными лицами. «Стараюсь, Анна Николаевна», – выдавил он из себя. Видно было, что ему не нравится отчитываться здесь, в присутствии чужих, более того, его подчиненных. Но Анна не стала на этом останавливаться и продолжила. «Я немного опоздала. Ты, вероятно, уже представил своих дам? Представь теперь меня». «Познакомьтесь, это мой помощник, моя правая рука, Ася Круглова, и ее сестра Елена. А это мои хорошие друзья, Анна Николаевна Заливная». «Можно просто Анна, я еще очень молода и прекрасна», вставила довольная обладательница красного флага. «Ее муж и мой хороший друг, Заливной Роман Владимирович». Роман поднял бокал с кровавой Мэри в знак приветствия. «А это еще один хороший человек. Немного вредный, но я его все равно люблю. Ронин Алексей Миронович». Алексей кивнул, но оставался по-прежнему недовольным. «И его прекрасная вторая половина Светлана». На этих словах леди совершенства улыбнулась уголком губ и, слегка наклонив голову, почти по-королевски, поприветствовала девушек. «Ты забыл сказать, что мы еще и твои работодатели». Алексей все еще злился на Гарика за незваных гостей. «Я не думаю, Леша, что это обязательно. А сейчас я расскажу вам, друзья, почему я пригласил девушек на ужин. Сегодня эта юная леди спасла мне жизнь». На этих словах Гарик показал рукой на Генку и начал рассказ своих сегодняшних приключений. СМС. Исполнитель заказчику. «Все готово. День X завтра».